71. Матерь Агни-йоги. Люди гнали и преследовали всех великих духов. Их в буквальном смысле изгоняли из плотного мира. Гнали и тех, кто следовал за ними. Гонят и вас. И тоже пытаются изгнать из мира земного. Быть в стане гонимых почетно. Гонители – все те же темные духи. Действуют ли они в плотных или тонких телах? В силу космических условий или особой миссии посланников света, темным дается некоторая свобода действия. Конечно, иерархия света может пресечь и остановить их активность, но живем в мире, где свет и тень связаны тесно, и где надо людям научиться сознательно следовать по пути света.